Глава 19. На втором спуске осьминога. Мальчик занес ногу, чтобы переступить через порог, и ему показалось, что дом качнулся. До чего же заброшенным был он внутри, как будто в нем не жили несколько лет. Одно из окон маленькие пауки так плотно оплели паутиной, что мухам и комарам был наглухо закрыт путь в комнату. На кухне торчала водопроводная труба, из нее капала вода. А в углу, где в доме Скидмаров стояла этажерка с кулинарными книгами, располагались всякие приборы со стрелками и рация, как в рубке корабля. И валялся раскрытый навигационный журнал. Мальчик побежал наверх, попал в спальню с двухъярусной кроватью, забрался по лесенке на второй ярус. «Ничего себе!» После всех случившихся чудес и странностей, что еще могло его удивить? Перед ним открылся забросанный цветными подушками целый этаж, и Джордж увидел огромного спящего кота. Тот явно собирался проснуться, сладко потягивался, распускал веером когти, не открывая глаз. Наконец он встал, подошел к окну, и Джордж подумал, что по ошибке принял человека за кота, но второго взгляда хватило, чтобы узнать знакомую фигуру. Да-да, у окна стоял тот самый господин, который великий маг с ассистенткой Аф. Он же мороженщик, он же декламатор стихов и исполнитель песен, изобретатель закона тяготения, магистр превращений и исчезновений. «Господин Кот!» — окликнул его Джордж. «Слушаю вас», — вальяжно ответил тот. «Я пришел». «Это очевидно. Но прошу прощения, разве мы знакомы?» Джордж потерял дар речи. «Ладно, молодой мистер, заходи», — пригласил кот, насладившись его замешательством. «Сейчас поговорим. Только подожди немного, прилив начинается». Какой такой прилив? Из круглого окна открывался неожиданный и прекрасный вид на море. Между домом и морем не было ни соседских крыш, ни лавок, торгующих только что пойманными моллюсками, ни автомобильных дорог. Ничто не портило красоты, да и само море было на удивление свободным от лодок и кораблей. «Хорошо иметь свой собственный кусок морского пейзажа», — сказал кот. «Да», — ответил Джордж, вспомнив отца и его мечты. Вода тем временем прибывала, действительно настал час морского прилива. Море поднималось все выше, дошло до окон и не остановилось. Это как наводнение в Корнуолле мелькнуло в голове у Джорджа. Но кот не запаниковал, судя по всему, здесь такое происходило ежедневно. Когда вода закрыла весь вид из окна, мимо, словно в аквариуме, поплыли рыбы. Среди них были маленькие и красные с разноцветными хохолками всех цветов. Но попадались настоящие морские чудовища с чешуей, как броня, и хищно раскрытыми ртами. Одно такое ткнулось губами в стекло, посмотрев в комнату, и беззвучно сказала: «Как бы до вас добраться?» Кот тоже следил за рыбами и скреб рукой по стеклу. Он сам был не прочь их поймать. Коты могут часами сидеть у аквариума. Неужели забыл про Джорджа? Или опять комедию ломает? Как будто голубя не он отправил. Напомнил о своем присутствии Джордж. «Внимательно слушаю, молодой мистер», — не оборачиваясь, сказал кот. «Вы по какому вопросу?» «Все по тому же», — ответил Джордж. «Зря ко мне обращаетесь. Я больше не играю», — недружелюбно сказал кот и огляделся по сторонам. Что-то его пугало. Он приблизил свое усатое лицо к самому уху Джорджа. «Что?» — переспросил Джордж. Опять прошипел кот в самое ухо, пощекотав его усами. «Пройдемте-ка на кухню. Здесь слишком... официально». Он запер дверь своего кабинета с табличкой «ГЛПР» и провел мальчика вниз по подушкам, через второй этаж кровати, вниз по деревянной лестнице и снова вниз. Дом вздыхал и раскачивался, словно готов был рухнуть хоть сейчас. Скрипели дряхлые двери и рамы, гудела водопроводная труба. И в то же время пахло вкусной едой. На кухне пыхтели кастрюли, шипели сковородки. Джордж увидел Августину в переднике. Принцесса помешивала деревянной лопаточкой соус, и по спине ее было видно. Она знала, что мальчик здесь. «Обед готов», — будничным голосом сказала она. «Будет праздничный обед», — промурлыкал кот, потирая руки. «Суп и каша из конфет». Августина молча ставила на стол все новые мисочки и тарелки с едой. Здесь были овощи, салатница изо льда с замороженными в ее прозрачных стенках цветками душицы и медуницы. И ежик с кусочками всякой вкуснятины на иголках. Это Августина утыкала баклажан деревянными палочками, на которые нанизала сыр, ветчину, креветки. Во всем она проявила выдумку. Маленькие картофелины вырезала в виде грибов и зажарила их, а гороховое пюре уложила в виде старинного автомобильчика. Джордж уже привык к тому, что дом раскачивался, но когда он наклонился на бок, мальчик схватил свои уползавшие в сторону тарелки и встревоженно посмотрел на Августину и кота. А те как будто не замечали неудобства. Джордж услышал плеск. «Мы что, плывем?» «Если якорь поднять, поплывем?» Еле ворочая языком в набитом рту, ответил толстяк. «Вы морской болезнью страдаете, молодой человек? Плавать умеете?» «Кто бы говорил!» — усмехнулась Августина. «У самого спасательный жилет под рубашкой. Ты сначала боялся и ступить на осьминога». «Ваш дом осьминогом называется?»